Вдыхай со мной свободу чистую, большую, как поля, как реки быструю, такую сложную и такую простую. Сделай это, парень, man, just do it. Вдыхай со мной свободу чистую, большую, как поля, как реки быструю, такую сложную и такую простую. Сделай это, парень, man, just do it. Моя свобода в найках, с рэпом, спайки, в широких штанах и белой майке, в словах, в майке, что теплее Ямайки. Она хавает уши, как Тайсон Майки. Она не любит зануд и гнилой замут, приходит только туда, где ее ждут. Городам салют, люди без тела снуют, мечта или деньги, пряник или кнут. Сто пудов не все поймут и мимо пройдут, но ТВ не включат. Там Равшан и Джамшут в массы бред несут, но и это не суть, только дайте ей выбрать вот свой путь. Моя свобода Хемингуэй, everyday. С ней в кругосветку нажимаю play. Не Made in USA, тут чисто Russia. Свободная музыка от дяди Саши. Погромче бит, music in the street. Предпочитаю тормознуть, когда дурак спешит. И пусть я метаюсь один край, другой край. Слушай сердце и со мною вдыхай. Вдыхай со мной свободу чистую, большую, как поля, как реки быструю, такую сложную и такую простую. Сделай это, парень, man, just do it. Вдыхай со мной свободу чистую, большую, как поля, как реки быструю, такую сложную и такую простую. Сделай это, парень, man, just do it. Моя свобода Ливингстон не знает сон, в простых шмотках, а не в Луи Виттон. И может это мувитон, просто музон, но двери в щепки, двери все вон. По проводам, по трубам, как вода, если связался с ней, то это навсегда, через года. Ну вот такая байда, пока я с ней, от негатива ни следа. Моя свобода города, но не их суета, она также на битах, ищи ее там. Может грянуть как спам прямо к вам, все будет хорошо, своим привет, салам. Моя свобода в плеере, в ее волосах, глазах. Ну как тут завязать, я с ней могу ночи не спать, срочно писать, срочно в тетрадь строчки опять и опять. Моя свобода в семье, родных и друзьях, и я таскаю ее с собой, как альманах. Она где-то на семи холмах, она мой рай, сеньор, вникай и давай уже вдыхай. Вдыхай со мной свободу чистую, большую, как поля, как реки быструю, такую сложную и такую простую. Сделай это, парень, man, just do it. Вдыхай со мной свободу чистую, большую, как поля, как реки быструю, такую сложную и такую простую. Сделай